8 августа в Пхеньяне в Моранбонском театре прошел юбилейный концерт в честь 70-летия учреждения Госсимфонического оркестра. Его посмотрели министр культуры Пак Чун Нам, руководящие и творческие работники, и артисты области литературы и искусства и жители столицы. Концерт начался с исполнения бессмертного революционного гимна «Песня о полководце Ким Ир Сене». На сцену были представлены разные номера, в том числе оркестровая музыка «Полководец на белом коне», попурри из оркестровой музыки «Он наша судьба и будущее».